Алло. Ты бандюга. Чего? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Армянский хуй, блядь. Вы что, знаете, куда звоните-то вообще, нахуй? Вы ебанулись, что ли, нахуй, совсем, блядь? Ёбнутые создания, блядь. О! Собачий хуй. Пошел ты нахуй, в морге тебя схороним, понятно? Ты ебанушка, блядь. Да. Пизда, может, твоя продается, а квартира не продается. А ты скоро помрешь. Все. Да. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ты что, сука, орешь? Ничего, выси его завтра. С участковым приду, блядь. Ты что, ебанулась? Хуй, блядь. А? Да хуй, ты ебнулась, что ли, совсем? А? Собачий хуй. Ну что? Да. Ай-яй-яй-яй-яй! Ты ёбнулась? Ну-ка я посмотрю. Да. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Да иди ты нахуй, тварь поганка, ёбан. Да. Слабительное принимать надо. Ты, ёбнутый по черепу, там тебя уже психушка давно плачет по тебе. Алло? Валентина? Тётка, ты что, охерел, что ли? Ночью там Собачий хуй. Да. Валентина? Нет, вы ошиблись. Собачий хуй. Женщина, вы чего, с ума сошли? Ди! Слушаю. Алло. Участковый слушает. Что? Меня зовут Дед Пыхтол. Кто-кто? Дед Пыхтол. Угу, и чего? Собачий хуй. Да? Пули тебе задело до моей мебели. Женщина, вы ошиблись, вы номером ошиблись. Да не пизди, блядь. Еще раз позвоньте, я милицию позвоню. А то я, блядь, твой голос не знаю. Вы кому звоните? Квартирку очистить хочешь? Вы кому звоните-то, женщина? А? Это мое дело, секрет. Секрет? Секрет. Ты какой номер ты набираешь, придурочная? А твое какое дело? Ты охуел, что ли? А ты не охуела, блядь, в 2 часа ночи звонить-то, а? Что это, я под диктовку ничего не делаю. Ты какой номер набираешь? Сука, я тебя прирежу, паскуда. Ты какой номер набираешь, я тебе по цифрам тебе говорю. Ты, что? Придурочная. Цифры какие набираешь? Чего-чего? Алло. Бандюга, сука! Ты кому звонишь-то? Кому звонишь? Это мое дело, секрет. Ну, ты о чем мне звонишь? Кому звонишь? Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Зачем? Да по телефонам всех хуячишь. Ой, господи. О-о! Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Что это говорит-то, блядь? Охуел, что ли? Алло. Какого хуя? Ты чего звонишь-то? Куда нахуй? Бандюга, сука! Сама ты просто не сука, блядь. Хуй, блядь. Да? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ты куда звонишь? Ночью, а дура. Твое какое дело? Дура, куда звонишь? Алло? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Женщины, вы ошиблись, вы не туда и позвонили. Вы ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Вы ошиблись, вы не туда звоните, вы ошиблись. А то я, блядь, твой голос не знаю. Да нет, я же бабушка тоже, что вы? Бандюга, сука! Да вы ошиблись и туда позвонили. А я ебать его хотела. Да. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ты заебал уже, блядь. Тебе мозг прочит, понимаешь, ты же, тушь. охуел совсем. Видишь, нахуй. Бредишь, блядь, сумасшедший. Ты что? Вот знаешь что? Я к тебе сейчас приеду, нахуй, и тебе все волосы вырву, нахуй. Понятно тебе, да, нахуй? Да что ты? Да что ты, блядь? А что ты такое? Что за хуя такая-то? Ты куда звонишь, да, вообще? Да что ты, ёпта, блядь. Номер-то определилась вообще-то? Куда ты звонишь? А смешно тебе? Мозгоёбанную. Да. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Кому? Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Куда? Кто? Кому вы звоните? Ты хуй, блядь. Кому ты звонишь? Больная. Да. Из-за вас твоя продается, а квартир не продается. Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Я тебя в милицию сдам. Понятно? Угу. Ну вот запомни это. Еще раз позвонишь, будешь в милицию разбираться. Учту, учту. Алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? А. У вас все в дурдоме мыло, что ли, нету, блядь? А? Бандюга, сука! Ты, хуета, лошадиная! А ты что есть, сука? Еще тебе раз позволь, я тебе вырву ноги! Учту, свинина. Учту! Тварь! Ай-яй-яй-яй! Эй, заикайся нахуй! И по помойкам лазай! Алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Это кто такой? Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Алло. Алло. Ты алло. Что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ты кому звонишь, тетя? С ума сошла, что ли? А твое какое дело? Алло. Да, алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Да могу, в принципе. Зачем? Да что, у меня мыльный завод, что ли? Алло, алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? А вы кто? Пучаева. Про что? В три ночи, это что? А ты кто есть, сука? А ты, блядь, кто такая? Вообще, куда звонить? Город-герой Волгоград. 0-2, блядь. Вот туда и звони. Да? Алло. Из дома твоя продается, а квартир не продается. Кошмар. Да? А? Иди ты знаешь куда, в Катманду. Алло. Лучше будет, если к психиатру сбегаешь. Да. Лечись с девушкой. Алло. Квартирку очистить хочешь? Что нахуй? Да. А-а-а! Ты еще жива, не сдохла? Скоро помрешь. Ой, блядь! Да? Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Послушайте, мадам, меня внимательно. Вот с нами, сейчас у нас с вами разговор. Все разговоры записывается на телефонной станции. Конечно, не то, что мы говорим, а то, что он состоялся. Я иду в полицию. Ничего смешного, пишу заявление, что мне поступают хулиганские звонки. Учту, учту. И они звонят, выясняют, кто звонит. Да выяснять, кому принадлежит этот телефон. Да что ты, ёптвою мать. Нет, я проработала связи очень долго, я тебе говорю, это как есть на самом деле. Ой, блядь! И потом будет тебе, конечно, в тюрьму тебя не за это не посадят, но неприятности обеспечатся. Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несёт, что одна пошла, и понять невозможно. С тобой рядом кто-нибудь есть или нет из взрослых, из нормальных? А твое какое дело? Как какое дело? Серьезно, тебе давно к психиатру надо обратиться. Вот таких, как ты, неадекватных. Я хочу поговорить с этим человеком. Может, он обеспечит, чтобы ты к телефону-то не подходила? На то она и психушка. Вот. Ой ты, блядь, как заболел-то, ёбаный. Беги скорее в психиатру. Это ты заболел-то, дорогая? Нет, у меня все в норме. А что тогда звонишь? А твое какое дело? Как какое дело? Умные люди звонят или что-то делают. И себя спрашивают, а зачем я это делаю? Вот я спрашиваю, ты зачем это делаешь? Это мое дело, секрет. Да неужели? Ой, какой секрет. Вот в полиции его и расскажешь. Свой секрет. Секрет. Да? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Приноси, я у тебя куплю. Алло. Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Вы что, с ума сходите? Потеряли в пол с утра матом лайки. Да что у меня мыльный завод, что ли? Какой еще мыльный завод? Ты ебаный, тебе давно к психиатру надо обратиться. Кому? Ой ты, блядь, как заболел-то, ебаный. Беги скорее в психиатру. А, сейчас. Вы куда звоните-то? Это мое дело, секрет. Ну и звоните дальше. Да? Алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? А кто это звонит? Тучаева. А? Ты, наверное, это с головой плохо у вас. Вы куда звоните? Нет, у меня все в норме. Все в норме? Ну, тогда отдыхайте. Вы какой святушка, у меня на вокзал опять пойдешь. Старая пизда ебаная. Хрипатая сука. Еще что скажете? Алло. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Ты дура, что ли? Нет, у меня все в норме. У меня 4 стены, и они меня трахают. Да? Бандюга, сука! А? Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Вы кому звоните? Да что у меня мыльный завод, что ли? Вы кому звоните-то? Вы попали в другую квартиру. Какое мыло? Какие 40 копеек? Вы что? Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Да вы что, кому звоните-то вы, дурочка? Я твой подход ебать хотела. Алло. Алло. Да, алло. Валентина? Нет. А ты кто есть, сука? Куля тебя задела до моей мебели. Матом, да. Ага. Собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй, собачий хуй. А, ну она просто больная. Бис, ебис. Кошмар. Ебанушка! Ебанушка! Ебанушка! А часто тебе так звонят? Повесь трубку-то. Все слушать тебе. Алло. Меня зовут Дед, ты кто? Чего? Дед, ты кто? Пошла ты на хутор. Да. Я вас сегодня ночью успокою. Да иди ты нахуй, блядь, падла ебучая.